Огромная река еще покрыта льдом, но вот раздается грохот, белая масса трескается, ломается, темная вода несется широким потоком, сметая все преграды. Торжество жизни над смертью. Удивительная, волшебная музыка. Поиграв 5 минут, я аккуратно закрыла крышку. Надо же! Столько времени не подходило к инструменту, а руки вспомнили, что следует делать. «Ничего не понимаю», — сообщил одураченный муж. Я заметила, что он больше не кричит, и сказала: «Нина хотела сделать сюрприз. У вас ведь скоро день рождения?» «Через 10 месяцев». «Угу, совсем скоро. Времени мало». «Да для чего?» «Ниночка наняла меня специально для того, чтобы научиться исполнять на фортепиано кое-какие вещи». «Зачем?» «Она хотела вас удивить. Ну, представьте, вы же знаете, что она не умеет играть». «Нина окончила в детстве музыкальную школу. Сама рассказывала, я ей потому и пианино купил». Я почувствовала, как по спине побежала озноб, но решила не сдаваться. «Боже, школа! Сольфеджио, хоры, крохотные пьесы. Разве там дадут настоящие навыки? Да я Нине 2 урока руки ставила». «Зачем?» «Она хочет поразить гостей на вечеринке в честь дня рождения мужа. Представьте, входите вы в смокинге. Ниночка сидит у пианино в таком ярко-красном платье со шлейфом. Играет. Ну, не знаю что. В общем, все подряд, что выучим. Ваши приятели замертво попадают от зависти. Потом начнут перешептываться. Ну и супруга Спиридонову досталась. Умница, красавица. Нина хотела вам сделать такой подарок на день рождения, поэтому мы занимались тайно. А вы сегодня явились и сломали наши планы». «Но при чем тут накрытый стол? Шампанское?» — не сдавался мужчина. «Я даю уроки музыки и этикета. Отсюда еда». «Зачем?» «Боже, ну какой вы непонятливый! Ну-ка, отрежьте кусок хлеба». Мужчина покорно взял батон. Я легонько шлепнула его по руке. «Ошибка». «Какая?» «Хлеб вообще не режут на столе при гостях. Прислуга вносит ломтики на подносе». «А если нет домработницы?» — изумился хозяин. «Тогда сами пластаете на кухне и подаете. Вы поняли? Вот чтобы избежать подобных ошибок, мы и учимся. А как прикажете работать, если нет реквизита?» «Но тапочки!» «Это вы». «Что?» «Ну, мы поставили пантофли у кресла и представляем вас. Нина сегодня изучает, как следует подавать супругу бокал вина». Пару секунд мужик глядел на нас. Потом сказал мягким голосом: «Ладно, Нинок, ты извини, что так вышло. Занимайся на здоровье. Я уехал на работу». Не успела за ним закрыться дверь, как Нина бросилась мне на шею. «Вы спасли меня!» «Думала, он меня убьет». Я хмыкнула. «Знаете, вы очень рискуете. Насколько я понимаю, проблем с деньгами у вас нет. Снимите квартиру, устройте там оргию, но дома даже птичка не гадит в гнездышке. Кстати, где ваш кавалер?»